Пока стояла сухая осень, в Дворницкой было тепло, даже уютно. Но в первые же сильные дожди она вся отсырела, как плохо отжатая губка. По ее стенам поползли темные мокрые разводы, запахло сырой известкой и мелом, и откуда-то начали вылезать толпы хилых, едва двигавшихся пауков. Надо было переселяться в сухое место. Но куда? Выручила меня машинистка из моряка Люсьена. После закрытия газеты она поступила в художественную артель, где шила из холстины дамские шляпы. Артель занималась чем угодно, лишь бы за это платили деньги. Изготовляла шляпы, деревяшки, зажигалки, шила дамские лифчики, рисовала вывески для учреждений и плакаты на фанере для кино, делала таинственный порошок, вполне заменявший дрожжи. Артель помещалась в первом этаже бывшего магазина готового платья «Альшванг и компания». Второй этаж магазина, где в старые времена были закроенные примерочные, стоял пустой и холодный. Люсьена надоумила меня поселиться во втором этаже явочным порядком. Артель против этого не возражала. Если в магазине кто-нибудь ночевал, то было больше шансов, что артель не обворуют. У Альшванга было сухо, но холод стоял такой же, как на улице. А зима в том году началась с упорных ледяных нордов. Город быстро заледенел, и каждое утро его посыпало твердой снежной крупой. Я переехал к Альшвангу. Дворницкую я запер и ключ взял с собой до весны, до первых теплых дней. В примерочной я приспособил к вентиляции свою заслуженную буржуйку. Спал я на широкой зеркальной двери, снятой с петель. Я клал ее на ящики со стружками. Старый тюфяк сползал со скользкого зеркала по нескольку раз за ночь, и я падал вместе с ним на каменный пол. После закрытия «Моряка» я начал работать в газете «Станок». От того времени у меня осталась память о темной, как подвал, промозглой редакции и о множестве мальчишек-курьеров, которым совершенно нечего было делать. Добрейший редактор газеты «Курс», он изображал из себя непреклонного и беспощадного комиссара, набирал этих мальчишек без счета и давал всем им хлебные карточки. Мальчишки за полным отсутствием работы все дни напролет играли в крестики и в подкидного дурака. Но они хоть не голодали. Да, зима была угрюмая, порт замерз. За маяком стоял во льду болгарский пароход «Варна», доставивший в Одессу груз маслин. Маслины тоже замерзли. Своих пароходов еще не было. С корабельного кладбища привезли в судоремонтные мастерские два старых парохода и начали их восстанавливать. Один пароход назывался «Димитрий», другой — «Пестель». Что это была за работа, можно судить потому, что на «Димитрии» надо было поставить 300 заклепок. Но за 2 месяца в Одессе не нашлось ни одной заклепки. По этому поводу в «Станке» было напечатано жирным шрифтом письмо в редакцию одного из рабочих судостроительных мастерских под укоризненным заголовком «Нет, товарищи, так мы счастья не достигнем». У меня появилось ясное ощущение, что жизнь в Одессе исчерпана. Такое чувство бывало у меня уже несколько раз в жизни и никогда не обманывало. Значит, надо было уезжать. Но никаких возможностей для этого не представлялось ни денег, ни командировок. Однажды в серый унылый зимний денек в редакцию «Станка» ворвался мимо мальчишек, азартно игравших около чугунной печурки в свои козыри, «Изелившиц». Он крикнул, что «Моряк» возобновляется и что через неделю уже надо выпустить первый номер. Оказалось, что старые моряки-подпольщики и большевики добились возобновления газеты. Этому предшествовали некоторые удивительные обстоятельства. Женька Иванов так затосковал без «Моряка», что слег, 2 месяца лежал без движения и даже отказывался разговаривать. Марина билась изо всех сил, чтобы прокормить его и девочек. «Психопат», — говорила она о муже, но слезы гордости за него тотчас появлялись в ее черных глазах. «Поищите такого второго чудака во всем мире. Вы знаете, что он сказал? Такие газеты, как наш «Моряк», не умирают». Мы на радостях расцеловались с Изей. Разъяренный редактор «Курс» выскочил из своего кабинета в коридор. Мальчишки бросились в рассыпную. Курск кричал, что не отпустит меня, что это саботаж, вредительство, подвох и, наконец, контрреволюция. Мы с Изей только хохотали в ответ. Курск махнул рукой и покорился.